Нам повезло. Дежурил мой дорогой доктор с чудесным именем Макар Илларионович. 9 лет назад он удалил мне почку, и меня чертовски интересовало, что он будет делать на этот раз. Макар Илларионович был ранен во время войны, ранен в шею. Поэтому, когда он хотел повернуть свою совершенно лысую голову, приходилось разворачиваться плечом и грудью. Он был замечательным хирургом. «Так», — хмуро сказал он, осматривая меня, — «чего ты здесь околачиваешься? Ты мне совершенно не нужна». Он что-то буркнул медсестре, та подошла ко мне со шприцем. «Теперь все в порядке», — подумала я, цепенея от боли. Отец вел себя скверно. Он выудил из какого-то потайного кармана расческу и выделывал с ней что-то невероятное. Казалось, сам он был обособленным существом, а суетящиеся и сдерганные руки вытворяли черт знает что по собственной инициативе. Все время он топтался около Макара Илларионовича, потом, не стесняясь меня, сказал умоляющим голосом: «Доктор, эта девочка должна жить». Макар Илларионович быстро развернулся к отцу плечом, должно быть, собираясь ответить что-то резкое, но посмотрел на него и промолчал. Может быть, он вспомнил, что 9 лет назад здесь стояли оба моих родителя и умоляли его о том же. «Ступайте домой», — мягко сказал он. «Все будет так, как надо». В город вернулись теплые дни. Они возвратились с удвоенной лаской, как возвращаются неверные жены. Целый день по небу шлялись легкомысленные беспокойные облачка, а сухие, по-осеннему поджарые листья густо лежали на земле молча, без шороха. Несколько дней город, казалось, находился в теплом и каком-то блаженном обмороке. Он предавался осени, этой изменчивой лгунье, и не верил, не хотел верить в скорое наступление холодов. Целыми днями я просиживала на скамеечке в дальнем углу больничного парка, наблюдая за игрой геометрических теней от голых, сухих веток деревьев. Тени скользили по выцветшему рисунку больничного халата, по рукам, по асфальту. По двору гонялись две влюбленные псины. Парк проглядывался насквозь, и отсюда видны были проходная, четырехэтажные корпуса больницы, решетчатая ограда. За оградой сразу через дорогу было фотоателье с внушительной витриной. На фотографиях, выставленных в ней, люди все сидели с вывороченными головами, как индюки со свернутыми шеями. Они все с интересом и надеждой, подавшись вперед, как бы слушали невидимого оратора, окончание речи которого нельзя пропустить и которому нужно будет обязательно похлопать. За оградой существовал мир здоровых людей. Для меня это было враждебное государство. Мне внушали недоумение, их здоровье и веселость. Иногда посидеть на скамеечке притаскивалась старенькая Вера Павловна, доктор наук, специалист по женским болезням. Она была моей единственной соседкой по палате. Я замечала ее издалека. Она с чрезвычайной осторожностью передвигалась, придерживаясь за стены здания, за ограду, за деревья. Наконец, усаживалась рядом со мною и долго переводила дух. «В молодости человек не замечает, как годы летят», — начинает она. «И 20 лет молодая, и 40 лет молодая. А я вот вспоминаю себя 20 лет назад, ведь человеком еще была». Мы долго сидим молча, вместе наблюдая за скользящими тенями на асфальте. Потом она задумчиво рассказывает: «Собралась я недавно дорогу перейти. Стою и никак не решусь. Ходок я теперь неважный, а с прогрессом у нас шутки плохи. Стою и смотрю, как молодые спешат, снуют по своим делам. Вдруг подходит ко мне женщина, берет под руку и говорит: „Здравствуйте, доктор. Вы меня, конечно, не помните, а вот я никогда вас не забуду. Я сейчас наблюдаю за вами и думаю, когда-то вы за 20 минут сделали сложнейшую операцию, а сейчас вот уже 1/4 часа не можете дорогу перейти“. Она закрывает глаза и смеется. А я Разве упомню ее? Я этих операций сотни переделала. У Веры Павловны выпуклые глаза. И когда она закрывает веки, глаза становятся похожими на сомкнутые створки раковины. Такие плоские, перламутровые внутри раковины, в которых прячутся нежные, студнеобразные моллюски.